душевная тонкость, мудрость, опыт, история, знание, образование, истина. Здоров человек или немощен, но на запах надушенной женской плоти идет дремучая. Кря-кря-кря. Ну так вот, Рамона выведет его в этих новых брюках и полосатом пиджаке. Он будет потягивать мартини. Мартини для герцога — это яд пустых разговоров. Так и стоит он с подтянутым животом, на затекших ногах, попавший на крючок профессор. Рядом озрелая, удачливая, смеющаяся сексуальная женщина. Кря-кря-кря. Чемодан собран. Он запер окна, задвинул шторы. Квартира пропахнет затхлостью, когда он вернется из своего холостяцкого загула. Два брака, двое детей. А он на неделю едет бить баклуши. Его природе, еврейскому чувству семейственности, было больно, что дети растут без отца. А что делать, что делать? К морю, откуда море? Всего-то залив между Ист-Чопом и Вест-Чопом. Какое море? Тихая заводь. Он вышел, изо всех сил стараясь не печалиться об одинокой своей жизни. Он распрямился, задержал дыхание. Ради Бога, не плачь, идиот. Живи, либо помирай, только не порть ничего. Зачем этой двери нужен полицейский запор? Этого он не понимал. Преступность растет, но у него нечего красть. Разве какой-нибудь возбужденный после травки подросток, затаившись под дверью, проломит ему голову? Герцог завел в пол металлическую лапу и повернул ключ. Проверил, не забыты ли очки. Нет, они во внутреннем кармане. Также на месте ручки, записная и чековая книжки, кусок полотенца, пущенного на носовые платки, и пластиковая упаковка фурадентина. Эти таблетки он принимал против заразы, которую подцепил в Польше. Сейчас он от нее избавился, но таблетку иногда принимал для подстраховки. Страшно вспомнить, как в Кракове, в номере отеля, он обнаружил первые признаки. «Доигрался», — подумал он. «Доигрался, трипер. И это в моих-то обстоятельствах». У него упало сердце. Он пошел к врачу-англичанину. Тот накричал на него. «Где вас угораздило? Вы женаты?» «Нет». «Ну, в общем, это не трипер. Поднимите брюки. Вы, конечно, попросите пенициллин, как все американцы. Я его вам не назначу. Попринимайте сульфаниламид. Спиртное не пейте. Только чай». Они не прощают половой распущенности. Злой, язвительный парень был этот мозглявый эскулап с Альбиона. И я — открытая рана под гнетом вины. Надо бы знать, что такая женщина, как Ванда, не заразит гонореей. К телу, к плоти у нее честное, верное, сакраментальное отношение. Она исповедует религию цивилизованного человека, то есть почитает наслаждение вдохновенное и изощренное. У нее тонкая белая кожа, шелковистая, теплая.